хватит», — прервал зарождающийся спор Кайзер. «Мы их спасем, и это не обсуждается. Что же до этой Азуры, то она перешла черту. Назначьте за ее голову или любую информацию по ее гражданской личности награду в виде 20 тысяч долларов. Если она желает играть по-крупному, то что же, покажем ей, в какие игры играют взрослые. Черная душа. Нет, ну ты можешь себе это представить», — возбужденно повысил голос Джозеф, снова провожая меня до дома или скорее до безопасных кварталов. «Эта новая героиня совсем берега попутала. Подумать только, напала на один из складов империи и даже сдала копам двух их кипов. Неужели?» Постаралась я придать удивление голосу. Получилось не очень достоверно, но Уинслоу буквально бурлил от вчерашней ночи, и о недавнем нападении уже знали все заинтересованные стороны, так что Митчелл не обратил на это внимания и сам достроил логичные оправдания. Но разве Империя 88 не обладает сильнейшей группой кипов в городе? Немного удивления и побольше лести сделали вербовщика нацистов весьма благодушным, так что можно было рассчитывать узнать еще немного информации. Естественно, с очевидной гордостью, будто он лично возглавлял одну из банд, произнес Джозеф, после чего громким шепотом продолжил. Более того, по секрету будет сказано, что даже это поражение является лишь незначительным пятном на лике империи, и вскоре Крик с Цикадой снова будут в строю, и тогда этой Азуре останется только бежать, поджав хвост, из города или же молить своего азиатского господина, чтобы он заступился за свою шлюху. Но разве Азура не герой, или я что-то путаю? Постаралась я за недоумением скрыть возмущение. Как же, причислили меня, героя, к азиатским насильникам и убийцам. «Эф, это все хитрая комбинация», — фыркнул Джозеф, после чего возбужденно продолжил. «Никто не может быть настолько туп, чтобы лезть на империю и думать, что подобная дерзость сойдет ему с рук, а значит за этой Азурой должен кто-то стоять. Герои отметаются сразу, так как они ничего в городе не решают, следовательно, методом исключения остается только Лунг. Недаром Азура мне сразу не понравилась, чувствуется от нее какая-то гнильца. Тебе любой, кто не белый, не нравится, не могла не поправить я разошедшегося нациста, пока он не стал вешать на всех вокруг ярлыки. Вспоминать про времена распространенности рабства и винить левых активистов в даровании прав и свобод грязным неграм и не менее грязным обезьянам, желтым, уже не первый раз, к слову. Это тоже верно, но все проблемы города идут от того, что его жители не могут сплотиться перед лицом общего врага, про то, что под врагом он понимает всех, кто не подходит под идеал арийской расы, можно даже не упоминать. Про бедность, тотальную безработицу, доступность наркотиков, засилье банд и их полную вседозволенность, хоть немного сдерживаемую исключительно протекторатом, он даже не упоминал. Зачем? Ведь проще найти злого врага и спустить на него всех собак. Про то, что это не будет решением проблемы, а лишь усугубит ее, тоже говорить не надо. Как дочь докера, я могла бы многое тебе сказать на эту тему, а также про жадных до денег политиков и экономящих там, где не надо, эффективных менеджеров, но это отдельный разговор на пару часов, и без мата там не обойтись, а я девочка культурная, сквернословить неприученная, и, смею надеяться, хоть немного более умная, чем София, а потому давай закончим на этом. Хорошо, как скажешь, не стал дальше спорить Джозеф, а я, попрощавшись, поспешила домой. Даже упоминание про то, что Крик и Цикада скоро снова станут в строй, хоть и было ожидаемо, но наталкивало на одну весьма неприятную мысль. Быстро при наличии доказательств и совершенного акта преступления выйти на свободу можно лишь в двух случаях. В первом случае, при наличии карманного судьи или оплаченных адвокатов и юристов, что не только развалит дело изнутри, но еще и не найдут самого состава преступления, хотя там все должно быть очевидно даже слепому. Вот только для всего этого нужны деньги, деньги и еще раз деньги, которые откуда-то должны браться. Вот только в случае активного выяснения, откуда столько мертвых президентов нашлось, мне империя недвусмысленно намекнет, откуда дети берутся, с примерами, для наглядного усвоения. Спасибо, но мне и так хватает проблем с империей, чтобы еще сильнее подставляться. Второй же случай и вовсе банален. Нападение на конвой. И тут тоже, как бы я ни рыпалась, слаженный боевой кулак нацистов меня размажет и не заметит. Так что да здравствует фарм навыков. Главное, чтобы это не оказалось как в корейской гриндилке, которую мне Убер показывал. 10 часов беспрерывного убиения бедных зверушек на один уровень, а ведь к этому все и идет. В любом случае это вопрос не одного дня, и хоть с нацистами надо что-то делать, но СКП с ними уже очень долго что-то делает, а результата все так же ноль. Так что, спустившись в подвал, я снова вдохнула жизнь в трупики, после чего по установившейся связи и внутренней карте примерно прикинула местонахождение кипов и, удовлетворившись тем, что они еще в руках закона, отключила марионетку. К сожалению, поддержание крыс в активной фазе потребляет слишком много энергии, 1200 единиц в час, и снижает регенерацию той же энергии вдвое, что делает долгое использование навыка непрактичным. Так что куда лучше было использовать его раз в сутки, на пару минут, чтобы определиться с расстоянием, а после снова отключать. Правда, тут была другая проблема – разложение. Так что через некоторое время, если я не брошу свою деятельность или не переключусь на другие цели, надо будет снова искать нацистов и резать пальцы. Даже жаль, что не захватила всю кисть, когда была возможность. Нет, нет, Тейлор, ты хорошая девочка, не надо о таком думать, иначе тоже встретишь доброго дядю Джека и его кружок по интересам. И вообще, мне пора, нацистов убивать надо, ну то есть их проекции, но они же тоже в некотором роде нацисты. Так что, переодевшись, по сути, использовав силу для создания костюма, который не жалко, я отправилась в город на прогулку. К сожалению, теперь помогать ими в больнице я, ставя свои желания и стремления выше человеческих жизней, временно не имею права. Хватит и того, что у меня собственное кладбище открыто. Ну а то, что моя прогулка будет происходить около неприметного тупика, в который я по незнанию сверну, дабы срезать дорогу, с кем не бывает. Так и получилось, а потому уже в разломе, в лед взбежав по стене дома, я на полной скорости рванула к месту первой встречи с Алебастром и Штормтигром. Сейчас я уже на том уровне, когда костюм нужен больше для узнавания меня другими кипами или защиты тайной личности, нежели для предотвращения повреждений, а большую часть наличного снаряжения с той же эффективностью можно заменить силами, особенно если не страдаешь благоговением перед жизнью. Разве что гранаты пока столь же полезны, как и раньше. Впрочем, сейчас это не важно. Еще издали заметив летящую фигуру кипа, я вскинула призванный пистолет и выстрелила 4 раза подряд. Ожидаемо без какого-либо результата, воздушный щит легко отклонил крупнокалиберные пули, созданные для малошумного и беспламенного поражения защищенных целей и живой силы в тяжелых бронежилетах на дальностях до 600 метров. Кивнув своим мыслям, я спрыгнула с крыши и, вырвав из асфальта люк и придав тому дополнительное ускорение, швырнула его в цель. Как ни странно, даже сверхзвуковой диск тот смог отразить, хотя в этот раз, готова поспорить, было куда сложнее. Тем временем фигурка набрала скорость и начала неприцельно пускать воздушные лезвия, оставляя на машинах, асфальте и стенах домов заметные выбоины. Не став метать ближайшую легковушку в довольно юркую и маневренную воздушную цель, я снова вскинула пистолет и выстрелила. Фантомная пуля, не встретив сопротивления воздуха, легко преодолела барьер, создав сквозную дыру в черепе аэрокинетка. Хех, даже не почувствовала. Теперь Алебастр. Искать его долго не пришлось. Трудно не заметить, когда по тебе из окна второго этажа ведут огонь при помощи автоматической винтовки. Даже тот факт, что пули просто сминались о мою кожу, не причиняя никакого вреда, не сильно останавливал его пыл, как и ответный выстрел, прошедший сквозь гортань. Более того, уже ровно через 3 секунды он снова продолжил стрелять. Похоже, проекция усилилась, но все так же не особо понимает в тактику. Еще через 3 выстрела я отстреляла барабан и приступила к практическим испытаниям предела живучести Алебастра. Как и при первой нашей встрече, регенератор Империи был хорош в ближнем бою, но только за счет нечувствительности к боли и полного игнорирования полученных повреждений. Сколько бы я его ни била, не ломала кости толчками, не рубила на части, не отсекала голову или руки, достичь его предела регенерации не могла. Иными словами, он мог выдержать практически любой одномоментный урон, не заботясь о своей живучести или о последствиях. И вот тогда мне пришла в голову мысль, сможет ли он пережить постоянный урон. Связав тело по рукам и ногам стальной проволокой, я с некоторым трудом подняла Алебастра в воздух, после чего создала перчатку из фантомных лезвий и вогнала прямо в сердце нациста. Через 3 секунды он, несколько раз дернувшись, наконец затих. Не через минуту, ни через 2 он не начал подавать признаков жизни, после чего я, на всякий случай отрубив голову, отбросил от себя тело. Как я заметила еще на оригинале, до момента активации его восстановления регенерация почти неотличима от обычной человеческой, разве что кровь быстрее останавливается, да и то не факт. И даже то, что проекция оказалась усиленной, в корне ситуацию это не изменило. Разве что восстановление включалось не каждые 4-4,5 секунды, а всего лишь каждые 3. Иными словами, промежуток в петле уменьшился, но мой удар все равно каким-то образом смог его убить. Но как? Повреждение сердца сразу отбрасываем. Я и раньше его таким образом убивала, как и истощение регенерации. Похоже, его очередная смерть в этот раз совпала с началом петли, чем вызвало небольшой сбой в работе силы или же вслепую наткнулась на очередное ограничение, что и позволило убить проекцию. Интересно, конечно, но пока мало данных для выводов. Надо провести больше испытаний, а пока глянуть, что мне досталось за победу. Выносливость 316, плюс 5 фантомные резцы, уровень 48, плюс 1, ужасающий барьер, уровень 48, плюс 1, понимание основ, уровень 22, плюс 1, адаптивная мутация, уровень 41, плюс 1, толчок, уровень 45, плюс 1, черная пуля, уровень 31, плюс 1, оборотничество, стальной ловчий, уровень 17, плюс 1, облачение, уровень 13, плюс 1, марионетка, уровень 12, плюс 1, композитная броня, уровень 51, плюс 4, регенерация, уровень 61, плюс 2, ускоренное восприятие, уровень 31, плюс 3, получено 48330 очков опыта, скорость развития навыков плюс 119%, ускоренное восприятие, уровень 41, плюс 10, толчок, уровень 48, плюс 3, фантомные резцы, уровень 50, плюс 2, черная пуля, уровень 33, плюс 2, получено 2810 очков опыта, противник убит, питфайтер, проекция, навык, кривое зеркало, уровень 21, плюс 2, получено 7050 очков опыта, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка, получен навык, редкого уровня воздушное лезвие, уровень 10, плюс 10 проводимость, позволяет атаковать на расстоянии до 5 уровень навыка воздушное лезвие метров невидимыми лезвиями из сжатого воздуха. Лезвие наносит урон. Интеллект 4 плюс уровень навыка 2. При достижении 50 уровня навык позволяет дополнительно использовать одно лезвие за каждые 5 уровней навыка воздушное лезвие и ограниченно ими манипулировать. Затраты энергии. 20 единиц за каждое лезвие. 1 единицу в минуту на поддержание. Противник убит. Алебастр. Проекция. Навык, кривое зеркало, уровень 23, плюс 2, получено 7250 очков опыта, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка, получен навык, королевского уровня продление битвы, уровень 10, дает бесконечную физическую выносливость, иммунитет к кровотечению и нечувствительность к боли, снижает время воздействия технарских ядов и наркотиков вплоть до эпического ранга включительно на 10%. Снимает ограничения регенерации и позволяет телу всегда возвращаться к идеальному состоянию. Повышает уровень навыка регенерации на 2 за каждые 4 уровня навыка продления битвы. Позволяет раз в 100, минус 6 за каждые 10 уровней навыка продления битвы, дней воскреснуть с полным запасом здоровья и исцелить любую, в том числе смертельную рану. Затраты энергии. 1000 за воскрешение и исцеление. Регенерация. Уровень 65, плюс 4. Получено 2540 очков опыта, проводимость, 405, плюс 5, уровень повышен, уровень, 62, 48, 862, 000, очков развития, 220, полученный от Штормтигра навык откровенно не впечатлял, да, воздушные лезвия, да, невидимы, если сильно не приглядываться, но в остальном они были довольно посредственными, пробивная способность сама по себе низкая, урон тоже не впечатляет, так что тот же Крюковолк даже не почувствует, что я его расстреливать пытаюсь. Полета нет, щита или иной формы манипуляции воздухом тоже нет. Единственное, что в них было действительно полезным, так это откровенно бросовая стоимость и возможность стрелять ими едва ли не со скоростью пулемета. Ну, если наловчусь. Ну и да, они могли комбинироваться с уже доказавшими свою полезность фантомными лезвиями, что в теории позволит атаковать ими на расстоянии. На этом фоне просто вторая жизнь смотрелась куда лучше, пусть и не в боевом плане. Хотя к силе, полученной от Алебастра, я весьма несправедлива. Если на оригинальном нацисте с его в целом человеческим телом возможность один раз в 100 дней воскреснуть смотрелась бы откровенно убого и блекло, то на мне, с целым набором иных сил, это было уже внушительным бонусом, значительно повышающим выживаемость. Особенно если получу силы Лунга. Бессмертный стальной дракон, одним касанием плавящий камни, будет жутко и одновременно с этим круто смотреться в любом месте. То, что регенерация теперь способна на отращивание конечностей и жизненно важных органов, ну, если я к тому времени не помру, тоже весьма-таки обнадеживало. Ну, и как вишенка на торте, продление битвы можно соединить с мутацией. И стоило мне только выйти из разлома, как я буквально нос к носу столкнулась с той, кого здесь в принципе быть не могло. София. Первый порыв испытать в деле воздушные клинки был задавлен еще до того, как София поведала мне о записке с моим именем и желанием проверить на киповство, оставленной на базе СКП. В целом ее поведение даже было ожидаемо, пускай не здесь и не сейчас. Своим вызвавшим фурор появлением в школе я показала Трия, что больше не собираюсь подчиняться их глупым правилам, и ответ не заставил себя долго ждать. Они выставили меня кипом перед азиатами, однако дальнейшие эскалации помешали как ни странно нацисты. Свято уверенные, что я еще не состою ни в одной из банд, они первыми собирались затащить меня в свой кружок по арийской пропаганде, и стоило бы только указать пальчиком на Софию, как ей бы напихали всякого по самую глотку, вынудив спалиться как кипа. Вот только в таком случае оскорбленная до глубины своей черной души Хес не постеснялась бы выставить меня в самом дерьмовом свете, какой только возможно, благоразумно умолчав, что она сама виновата в моем триггере и последующем конфликте. Ведь право слова, зачем об этом говорить? В то, что в этот укуренный бред поверит, я нисколько не сомневалась. Не после встречи с мисс ополчения. Вот и сейчас она пришла на переговоры, держа заряженный боевыми болтами арбалет, едва не срываясь в свою призрачную форму и нагло заявляя, что если с ней что-то случится, об этом сразу же узнает все СКП. Бесит, вот реально бесит. Более того, она заявила, что является призрачным сталкером и подозревает во мне кипа. Причем кипа нациста. Единственное, что я смогла произнести в этот момент, было: «Ты что, охренела? Мало мне этого придурка Джозефа, теперь еще и ты в банду нацистов записала?» Возмущению моему не было предела. Сначала к желтым насильникам записали, а теперь к белым нацистам. Мне что, надо прилюдно Кайзера казнить, чтобы перестали ко всяким уродам записывать? Хотя нет, тогда заявит, что я пытаюсь создать свою банду. Арбалет внезапно опустился, я только сейчас поняла, что София считала себя способной убить меня в случае подтверждения своих подозрений, и мне предложили мир и сотрудничество. Именно в этот момент у меня отнялся голос, лицо окаменело и появилось стойкое желание ущипнуть себя посильнее, желательно со смещением, чтобы хотя бы болью смыть этот наплыв идиотии. София рассказывала о своем прошлом вигиланта и настоящем страже, объясняла свою центральную роль в наведении порядка в Уинслоу, предлагала занять достойное меня место в стройных рядах вожаков школы и надеялась на плодотворное сотрудничество. Но в первую очередь София вызывала стойкие подозрения в том, что кто-то из нас спятил. Возможно, обе, не знаю. Я пыталась понять этот поток бреда и осознавала, что София не просто лицемерная садистка, а лицемерная садистка, давно и прочно поверившая в собственную ложь. Защита Уинслоу от банды наведения порядка. Отец проверял школу перед тем, как я туда поступила, и наводил справки после того, что эта сумасшедшая со мной сотворила. Все то время, что она училась в школе, ситуация лишь ухудшалась. Наркоторговля, вербовка в банды, открытое обсуждение того, под кем лучше в будущем зарабатывать проституцией среди школьниц, и предложение показать товар, лицом. Чтобы София себе не навоображала, администрация покрывала ее лишь для получения прибавки в бюджет, никоим образом не улучшающей жизни школьников. Ее якобы случайно оброненные объяснения в том, что моя травля была заменой одиночных охот, запрещенных злыми героями, были полной чушью. Истязания начались задолго до ее вербовки. С серьезным видом София втирала какую-то дичь. Неужели она серьезно думает, что я в это поверю? Рассказы про сражение с бегемотом, в котором она искала и спасала гражданских и раненых, а также описание тех злодеев и преступников, которых она смогла остановить, после этого воспринимались в лучшем случае как очередной самообман. Но больше всего поражало не это. Она, похоже, действительно верила в то, что по ее хотелке она, я и Эмма, взявшись за руки и распевая песни, побежим травить Мэдисон и не только ее. Трия, блин, версия 2.0. Это было просто абсурдно. Я слишком ненавижу этих сук, чтобы хотя бы на миг подумать, согласиться ли с ее идеями. Да и ее идеология хищник-жертва без шуток хороша. Для времен палеолита, когда подобное действительно было уместно, но с того времени, смею надеяться, общество хоть немного развилось дальше дикарей с палками. Но даже если брать ее абсурдную идею на веру, то даже так она не была хищником. Гопота, шестерки банты депрессивные школьницы, вот основная добыча Софии, хотя с ее силами можно было с легкостью перестрелять барыг. Ладно, не перестрелять, иначе СКП опять возбухать на ровном месте будет, но болты в ноги издать героям что, нельзя, можно, но она об этом даже не подумала, привыкнув самоутверждаться за счет тех, кто в принципе сдачи дать не может. Слабые, раненые, больные, мертвые. Она не хищник, а чертов шакал. Падальщик, что только толпой может что-то тявкать и загонять ослабленную кем-то другим добычу. София Хесс – неблагородный хищник, коим привыкла себя считать, а обычный некрофаг, трупоед. Эмма поймет, она хотела проверить, насколько ты сильна, и я все ей объясню. Триггер меняет людей и делает их сильнее. Я тоже была слабой, и только потом поняла, как все устроено на самом деле. Мы будем править этой школой, и я помогу тебе в войне с отбросами. Похоже, что разум игрока на всякий случай задавил все непроизвольные проявления эмоций и шарахнул по мозгам чем-то успокоительным промышленных масштабов, так как я смогла удержать лицо, когда поняла, что мне предлагают не то помощь, не то опеку в деле борьбы со злом, потому что герои должны держаться вместе. Места сбора банд, склады, точки продажи наркотиков, уроки рукопашного боя, графики и маршруты патрулирования протектората и новой волны – да что там, мне пообещали помощь самого Алана Барнса в том случае, если я все-таки нарвусь на проблемы с законом. Тот факт, что дядя Алан был тем человеком, что вытащил отца из тяжелейшей депрессии, если не из петли, после смерти мамы, был одним из наиболее близких ему людей, эта идиотка не знала и не желала знать. Мне остро захотелось в разлом, к понятной и логичной проекции призрачного сталкера. С ней я хотя бы знала, как поступить. Я смотрела на разошедшуюся Софию и понимала, что к такому меня жизнь не готовила. Убить бы эту суку на месте, как бешеное животное, коим по факту она и является, да проблем потом с героями и властями не оберешься. Ну как же, стража убила, злодей, нацист, тварь, наказать ее, ату, в клетку гоните, в клетку. Бесит подобное лицемерие. Внезапно послышался треск. София поперхнулась на полуслове и уставилась на мои руки. Я отряхнула с ладони кирпичную крошку и взяла в руки кусок арматуры. «Итак, София, позволь огласить новые заповеди твоей никчемной жизни. Если ты покинешь стройные ряды стражи и устроишься куда угодно, кроме геройской организации, пусть даже настолько бесполезной, как протекторат, ты умрешь. Если я прочту в газетах или узнаю от соседей, что призрачный сталкер решила пойти по скользкой дорожке, ты умрешь. Если ты не вызовешься на следующий бой против бегемота или левиафана из пены у рта, будешь рваться помогать настоящим героям, ты умрешь. Если ты хотя бы на 100 километров приблизишься к Симург, ты умрешь. Ах да, если ты не согласна с этими заповедями, только скажи, и так уж и быть, ты умрешь быстро и без мучений. Посеревшая София уставилась на меня как на Сибирь, а я порадовалась тому, что ужасающий барьер, оказывается, можно подпитывать вот так, растирая в руках камни, кирпичи и прочий строительный мусор. Все же по механике работы силы, это тоже наносило урон телу, как и очевидные удары битой по голове, ну а то, что прочность тела позволяла выдерживать и не такое, это уже вопрос десятый. Негативное воздействие на тело есть? Есть, значит барьер работает, ну а то, что я сама их искусственно вызываю. Истоки волновать не обязана, как и психическое здоровье одной неуравновешенной сучки, крысы. Примечание к части, не бичина, теперь бичина, бета, 020311, Брактон Бей. А потом я сказала, что как только СКП, полиция, или Санта-Клаус внезапно выяснит мою личность, я очень тщательно проверю источник и уж ноги-то ей точно сломаю в любом случае. Ну и уточнила, что повторная попытка довести до Триггера любого школьника в Уинслоу будет караться вплоть до летального исхода. Закончила я небольшой рассказ о нашей неожиданной встрече с Софией и тех выводах, к которым я пришла. И она, как благоразумный шакал, не стала нарываться на неизвестного зверя и отступила, кивнул папа, нарезая чизкейк. Я подозревал, что Эмма не просто оскотинилась, а спятила, и, похоже, ты озвучила причину. Как бы эгоистично это ни звучало, но я рад, что ты не стала ее убивать. Все-таки убийство по личным мотивам меняет человека сильнее, чем боевые потери, что ли. Плюс я все-таки надеюсь, что смогу найти способ обратить внимание Алана и Зои на состояние их дочери. Разумеется, ребята будут отслеживать ее поведение на тот случай, если она решит тебя убить, добавил он, кидая крошки сидящим рядом крысам. Да, у меня просто нет времени и желания разбираться с этой клоакой, поблагодарила я папу на следующий день. Могли бы и раньше об этом поговорить, но папа пришел вчера с работы только к 3:00 ночи таким уставшим, что беспокоить его было бы просто кощунственно. Анили умудрился подцапаться с Крюколволком и Алибастром, а где этот шахид-телепортер, там куча трупов и взрывов. Естественно, папа не мог упустить возможность выбить докерам немного дополнительной работы по восстановлению всего разрушенного из бюджета города. Однако это заняло несколько больше времени, чем он ожидал, так что вернулся он уже поздно. Несомненно, страх – далеко не лучший и не самый эффективный способ контроля даже обычных людей, что уж тут говорить про кипов. Особенно про эту бешеную суку Софию, но мне надолго ее молчание и не нужно было. Пара недель, максимум месяц, и я смогу достойно показать себя даже против империи, а после поражения кайзера даже такая отбитая личность, как она, присмиреет. Так что все, что мне нужно, это лишь немного потянуть время, развить навыки, может, даже наконец получить гибридные, и вот тогда уже можно будет подумать о борьбе с драконом. Впрочем, сейчас это не важно. Несмотря на, считай, уже первые числа марта, погода стояла довольно теплая, хотя и влажная. Грязного черного снега уже по большей части не было, но вот лужи еще не до конца сошли, чему помогал прошедший вчера дождь. Как я и раньше думала, помощь панацеи не заладилась по вполне объективной причине. Империя. Образ Азуры вполне узнаваем благодаря черной броне и металлической маске, стилизованной под женское лицо, и стоит в таком виде появиться в больнице, исцеляя раненых, как об этом сразу же станет известно нацистам. А Крюковолк вполне наглядно показал, что в одном городе мы не уживемся. И все же я иногда заглядывала к Эмме, посидеть немного в комнате отдыха, поболтать ни о чем под чаек с шоколадным печеньем, обсудить последние новости. Ну, как обычные подруги, которых у меня по вине Эммы последние 1.5 года не было. Ну, не будем о грустном. Не знаю, может, младшая из сестер Даллан все же последовала моему совету, но она выглядела уже не так, что краши только в гроб кладут. Все еще усталая, все еще депрессивная, все еще едкая, как концентрированная карбоновая кислота, но уже по крайней мере общается, не посылая взглядом кары небесные и не прося добить, чтоб не мучилась. Да и в целом мы старались даже не упоминать о наших кейп-личностях, что было больше похоже на откровенный фарс, ведь все в городе, если не в мире, знали, что и Медаллан и Панацея, это один и тот же человек. Так что общение двух далеко не самых социально подкованных подростков, старающихся не касаться темы, что занимает львиную долю их времени и сил, выглядело со стороны, и наверняка было на самом деле, откровенным цирком. Что поделать, если только слава была своей в любом окружении. Душа компании наверняка самая популярная девочка в Аркадии, чтоб ее. Так что неудивительно, что после каждого такого отдыха я, если и не была морально выжатой как лимон, но была определенно не в лучшем состоянии. Сложная эта задача, пытаться вытащить панацею из депрессии. Ладно, неважно, отогнала я не самые радостные мысли, сконцентрировавшись на сообщении, что прислал папа. С опечатками, пропущенными буквами и наверняка писалось оно довольно долго, что поделать, мы сильно после смерти мамы отстранились от технологий, но в целом понятно. Папа хотел приготовить лазанью с курицей и грибами, а потому просил заскочить взять сами листы для лазаньи, благо, все остальное было в наличии. Тьфу, опять эти летучие крысы, вот расплодились же. Услышала я раздраженное, с долей гнева высказывание, а из-за угла к моим ногам упал голубь с поломанным крылом. Прохожие же лишь равнодушно или с долей презрения окидывали птицу взглядом и шли дальше по своим делам. Люди, как бы печально это ни было, довольно эгоистичные создания, зачастую ставящие свои проблемы выше бед окружающих, что лишь усугубляется жизнью в столь грязном, умирающем и жестоком городе, как Брактон-Бей. На набережной этого почти не видно за фасадом успешности и богатства, но доки обнажают истинную природу людей, вытягивая злобу, очерствение и пороки наружу. Однако там на столь слабый стон птицы мгновенно бы обратили внимание, дабы очередной наркоман с желтыми прогнившими едва ли не насквозь зубами мог этим вечером порадовать себя свежим мясом, а уже завтра мирно издохнуть в канаве с пробитым черепом. Доки. Доки никогда не меняются. Они были такими до барыг, такими же остались и после. И человеческими силами при ограниченности ресурсов этого не изменить. Никак. Однако это не повод оскотиниться и начинать ценить славу переменчивого мира выше человеческих жизней, как это делает большинство встреченных мной современных героев. Так что, решительно кивнув своим мыслям, я тут же подняла несчастную пташку. Да, сильно же тебе досталось, невольно посочувствовала я голубю с поломанным крылом. Долго бы он тут не пролежал, еще пара часов, и если бы не затоптали к тому времени люди, то точно бы разорвали бродячие собаки или кошки. Уже поднимая его на руки, я успела увидеть сворачивающую за угол одетую не по погоде женщину в Федоре. И ничего, они не крысы, буркнула я себе под нос, унося его с людных улиц, после чего, расправив сломанное крыло, быстро пробежалась по нему пальцами, полностью исцеляя то силой панацеи. Тьфу, вот же грубые люди. Уже голуби им не нравятся, летучие крысы, видите ли. Хм, а ведь летающие крысы могли бы папе знатно так помочь в разведке. Решено, сейчас за листами, как и просил папа, а затем сразу же домой, экспериментировать. Уже сходу я могу придумать несколько способов применения юнитов воздушной разведки, так что вперед. Сказано, сделано, и уже через полчаса я забурилась в подвал к папиным крысам. К сожалению, из-за ограниченности доставшейся мне версии сил панацеи и слабого понимания, а что вообще хочу сделать кроме крыльев, первые жертвы моего энтузиазма были абсолютно нежизнеспособны. Пришлось поумерить пыл, включить понимание основ и по памяти восстановить строение крыльев голубя, а затем найти в интернете и наглядно изучить таковое же у летучих мышей и хищных видов птиц, после чего вернуться к экспериментам. К счастью или к сожалению, но у меня не хватает опыта и сил, чтобы вот прямо с нуля из доступных материалов вылепить жизнеспособный организм, способный конкурировать с теми, кого породила природа. Более того, все мои предыдущие опыты ограничивались лишь усилением того, что было, а не созданием нового, что еще больше усложняет задачу. С одним только выбором формы я знатно намучилась, пытаясь привить наземным грызунам аэродинамические свойства, но при этом не делать новые конечности настолько массивными и с настолько большим размахом самих крыльев, чтобы ими можно было обернуть все тело. В идеале хотелось создать быстрого и выносливого разведчика, сохранив главное достоинство крыс, их незаметность. Все же крысы размером с овчарку и размахом крыльев в 3-5 метров, если чем и могут являться, то точно не разведчиками, да и для атакующей силы они не слишком годятся. Люди мало обращают внимание на грызунов, особенно в Брактон-Бей, где их довольно много, за что человечество один раз уже поплатилось. Черная смерть унесла десятки миллионов жизней, и если бы передо мной стояла задача уничтожить родной город, то лучшего средства, нежели эпидемия, было сложно найти. К счастью, этого не требовалось. Так что уже после первого относительно удачного, причем относительно, главное слово, опыта, я свернула все эксперименты, слишком далеко ушедшие от основной концепции летающих крыс. В теории, даже мой первый успех мог бы летать, если бы не одно «но». Он не умел пользоваться новыми конечностями. У птиц есть инстинкты, позволяющие быстро научиться летать, у крыс же по понятным причинам этого нет. Пришлось бежать к папиной аптечке и брать снотворное, изучать его, а затем пытаться вывести крыс, вырабатывающих его. И все это лишь для того, чтобы добраться до сов. Ох, и намучилась же я с этим, но результат был не абы какой, но у меня были образцы работы мозга летающих организмов, да и сами они шли в комплекте. И вот тут-то стало ясно, что без углубленного понимания, даруемого абсолютным биокинезом ими, я надолго застряну, пытаясь опытным путем вычислить, какие отделы мозга отвечают за полет. К тому времени еще и энергия начала заканчиваться, заставив временно прекратить измывательство над бедными зверушками. Так что, отсидев положенное время, я сбежала в разлом ловить панацею. Убийство проекции не было моей самоцелью, а потому на полной скорости, используя все доступные ускоряющие силы и сверхзвуковые рывки за счет толчков, я просто похитила проекцию панацеи в стальной форме, после чего занялась перебором тех сил, что мне могут выпасть при копировании, пытаясь найти нужные. К счастью, уже с третьей попытки я получила тот самый абсолютный биокинез, что и был у оригинала. И после этого еще говорите, что истоки не понимают, чего мы от них хотим. Добив и так едва перенесшую сверхзвуковые перемещения проекцию, я, не удержавшись, показала язык уже догоняющей меня славе и исчезла из иллюзорного мира. Вернувшись же в мир реальный, я приступила к работе. При наличии вполне себе живых, пусть и сонных, сов, я наконец смогла выделить те участки мозга, что отвечают за полет в целом и за работу крыльями в частности, а также смогла переделать строение мышц, где допустила определенные ошибки, что поставило бы под угрозу саму идею с полетами. Пытающаяся летать над доками крыса-овчарка могла бы привлечь кучу внимания, не будь она в иллюзорном городе. К сожалению, проекция славы не желала оставлять все как есть, а потому пришлось решить и эту проблему радикально, благо десяток невидимых воздушных лезвий – это весомый аргумент в битве с небугаями. Собрав достаточно статистики, я, показав неприличный жест наконец нашедшему меня крюковолку, опять сбежала у него из-под носа, вернувшись к нашим с папой баранам, тьфу ты, крысам. Обладая пониманием основ, пониманием организмов и знанием того, что и как нужно переделывать, я наконец смогла вывести летающих крыс, в теории. На практике же подконтрольные папе грызуны, как были наземными, так и остались. К сожалению, у крысы слишком толстый зад, тяжелые кости. Зверьки быстро выдыхаются, им тяжело дышать, так как сильные физические упражнения – это нагрузка на сердце и легкие, а у крыс дыхательные пути являются одной из уязвимостей, и зверьки часто страдают от болезней такого рода. Часть проблем удалось решить за счет поэтапного улучшения мышц, связок, костей, кровеносной системы и легких. С аэродинамикой крыс, сравнимой с таковой у топоров и ежиков, иными словами, максимально непригодной для полетов, пришлось решать радикально, изменив анатомию на таковую у белок-летяг. Нам же не нужна большая сила для скрытных разведчиков, внеся еще несколько уже не столь значимых, а скорее просто приятных глазу и немного улучшающих полет и планирование изменений, я наконец с чистой совестью выдохнула, обведя несколько даже шокированным взглядом ряды неудачных творений, оставленных стоять у стеночки на случай, если я все же захочу с них что-то взять для уже готовых образцов. Там же, на импровизированных жердочках, спали и совы, невольно ставшие жертвой моего неуемного энтузиазма, продолжавшегося почти сутки. Мда, вот и не верь после этого в истории про технарский транс. Скорость развития навыков плюс 123%, интеллект 84, плюс 18, проводимость 422, плюс 7, ужасающий барьер, уровень 49, плюс 1, толчок, уровень 50, плюс 2. Оборотничество, стальной ловчий, уровень 18, плюс 1. Воздушное лезвие, уровень 13, плюс 3. Получено 3270 очков опыта. Противник убит. Эмидаллан, проекция. Навык, кривое зеркало, уровень 25, плюс 2. Адаптивная мутация, уровень 45, плюс 4. Получено 14190 очков опыта. Противник убит. Виктория Даллан, проекция. Навык, кривое зеркало, уровень 27, плюс 2, ужасающий барьер, уровень 53, плюс 4, получено 15200 очков опыта, абсолютный биокинез, уровень 26, плюс 16, понимание основ, уровень 29, плюс 7, идентификация, уровень 23, плюс 1, оборотничество, стальной ловчий, уровень 19, плюс 1, облачение, уровень 14, плюс 1, марионетка, уровень 11, плюс 1 воздушное лезвие, уровень 14, плюс 1 продление битвы, уровень 11, плюс 1. Получено 5700 очков опыта. Начата интеграция в качестве дополнительной силы. Интеграция завершена. Максимальное число дополнительных сил – 3. Выносливость – 336, плюс 20. Композитная броня – уровень 59, плюс 8. Регенерация – уровень 67, плюс 2. Получено 91130 очков опыта. Проводимость 432, плюс 10. Уровень повышен. Уровень 64, 59, 540, 64, 000. Очков развития 230. Мда, сама не заметила, как умудрилась навсегда интегрировать силу панацеи, только и оставалось, что пробормотать мне. Нет, бесспорно, это одна из самых необходимых и полезных сил, но меня несколько смущает то, насколько я увлеклась процессом, что почти не обращала внимания ни на что другое. Будто в процессе работы кто-то переключил воображаемый рубильник, оставив в центре внимания лишь поставленную цель и методы ее достижения. А ведь по-хорошему работу стоит закончить, довести до ума и показать ими на случай, если я опять вылепила нечто опасное для и так хрупкой экосистемы города, и еще 2-3 плюсика к навыкам тут ни при чем. Этим же вечером, Эми Даллан, она же Панацея. «Привет», — махнула рукой Тейлор, заходя в ее комнату отдыха. «Пускай деревья пока не выпустили почки, а до зарослей никому не нужного бурьяна едва ли не в рост человека было еще прилично времени, но Панацея уже скрупулезно подбирала места, где можно будет легально затеряться на пару часов, а результаты ее трудов будут максимально незаметны. «Привет», — с видимым равнодушием кивнула целительница, вдыхая сладкий аромат чая и делая первый аккуратный глоток, после чего удовлетворенно прикрыла глаза. С проблемой зависимости от собственной сестры Эми пыталась бороться. На радикальное решение у нее пока не хватало духу, да и не помогло бы это, если честно. Бессмысленно бежать от славы. Сестра все равно догонит и прижмет к груди, только она будет уже уставшей и не сможет в должной мере насладиться моментом. Да и Кролл шум поднимет. Снова. Так что пока лучший целитель мира боролась с последствиями в виде вечной усталости и депрессии, а не с первопричиной. И если со вторым удавалось постепенно, шажок за шажком, бороться, благо, и здесь Азура оказалась права, и после некоторых своих экспериментов с Флорой она ощущала небольшой душевный подъем и легкость, будто взваленная на нее гора постепенно, камешек за камешком, становится легче, то вот с первым, как ни странно, опять же помогла ее сила. Эми и самой было сложно поверить в то, сколь разносторонняя и многогранна могла быть доставшаяся ей способность. Ужасающие монстры растительного и животного мира, что одним своим видом сводит неподготовленного человека с ума, да легко. Эпидемии, что могут выкосить все человечество за пару месяцев, без проблем. Клетки, что пожирают раковые опухоли, воссоздавая уже здоровый организм. Пара дней экспериментов, и о подобном заболевании человечество может смело забыть. Ну или как сейчас, не доставляющие эйфории, ибо панацея без холодной головы, готовый рецепт катастрофы, не вредящий организму и не вызывающий привыкание наркотик, неотличимый от обычной чайной заварки. Более того, он способен подавлять боль, облегчает симптомы депрессии и выход из нее, а также расслабляет организм, позволяя тому в разы эффективнее отдыхать. Да на одном только последнем творении она могла бы с легкостью озолотиться, или с не меньшей легкостью словить пулю в голову от обиженных наркодилеров, осознавших, что их заработанные на чужом горе и смертях сотни миллиардов долларов утекают прямо из-под носа. И даже то, что после этого их самих уже равняли бы с землей сотни не менее обиженных кипов, ничего бы не изменило. Если не браться за предотвращение данной угрозы комплексно, то лучше вообще не касаться данной темы, ибо деньги там крутятся страшные, а размен жизни идет на сотни и тысячи. Эми хотелось верить, что она не настолько заразилась героизмом головного мозга от своей сестры и ее парня, чтобы пытаться решить проблему, в которой совсем ничего не понимает, да и накачивать себя наркотиками, пускай хоть 10 раз собственного производства и сотню раз проверенных и перепроверенных как собственной силой, так на животных и даже на пациентах, было страшно. Страшно потому, что она уже неоднократно знала и чувствовала, какую дрянь вкалывают себе те же барыги и что происходит с их организмами после, но проблемы надо решать, не позволяя им накапливаться, как происходит в Брактон-Бей. Любой здравомыслящий человек уже давно бы понял, что их метод не работает, но какого здравомыслия можно ожидать от толпы кипов, живого калькулятора с эмоциональностью топора и ненавидящего паралюдей, выжившего из Эллисбурга с ПТСР. Вот именно, все кипы немного того, психи, а кто больше, кто меньше, это уже детали. Так что и от появления своей новой подруги с небольшой коробочкой под мышкой Эми уже не ожидала ничего хорошего, особенно зная, какими силами та обладает. И Тейлор ее не разочаровала. Уже с первых слов стало понятно, что она снова наступила на те же грабли и даже не понимает этого. Эми отчетливо захотелось приложить руку к лицу и вызвать СКП, дабы они пояснили болезной, насколько в мире боятся и ненавидят биотехнари, но уже через секунду она отбросила столь сладостную мысль. Герои всегда все портят, а обиженный в лучших чувствах второй Нилбок прямо посреди города – не самая радужная перспектива даже для отбитых на голову законников. Она не настолько оптимистично настроена и достаточно знает свою силу, чтобы не предполагать худшие расклады. «Бог точно меня не любит», – пробормотала под носами, после чего уже громче и куда решительнее продолжила. «Ладно, я согласна посмотреть, что ты там опять нахимичила, но пообещай, что со мной ничего не случится». «Обещаю», – облегченно вздохнула она, на что Эми решительно подала руку, «показывай, мол, куда идти». Возможно, это было по-детски, но дочь семьи Даллан уже достаточно знала свою подругу, чтобы понимать, что та всегда стремится исполнить свои обещания. По пути Эми не забыла отправить сестре сообщение с информацией, что она снова задержится. То, что задержится в этот раз не в больнице, а у подруги, уточнять не стала, а то, зная сестру, та наверняка вломится в самый неподходящий момент. Как ни странно, в этот раз дорога привела их не к очередному пустырю или заброшенному зданию, ни к канализации и даже не к лаборатории биотехнаря, как панацея уже подозревала, а к обычному на вид, пускай и старому, но весьма опрятному и самое главное жилому двухэтажному дому. «Постойте, только не говорите, что она...» «Ну вот мы и на месте», немного выйдя вперед, показала рукой на дом Тейлор. «Перед тем, как мы начнем, хочешь перекусить?» Папа приготовил отличную лазанью. «Нет», через силу выдавила Эми, приложив руку к лицу. Ее предложение можно было буквально перевести как «Не хочешь ли плотно покушать перед тем, как мы начнем копаться в кишках?» Но подобным дочь семьи Даллан было уже давно не напугать. Нет, эмоции вызывало совсем не это. Просто Тейлор занималась биотехнарством в подвале собственного дома. Ну чтобы вырвавшийся монстр, перебивший кучу гражданских, точно мог указать, кто его создатель. Да там даже сыщиком быть не надо, просто иди по следам разрушения и смотри, откуда он вылез. И вот такая личность хочет что-то создать. Еще не поздно попросить бегемота остановить планету. Следующая остановка, клетка, наконец совладала с эмоциями Эми, пояснив своей непутевой подруге, что ее ждет с такими увлечениями. «Прости», пристыженно и подавленно пробормотала Тейлор, но шедшая буквально в двух шагах Даллан ее все одно услышала. «Я все уберу, честно», всполошенно попыталась оправдаться Тейлор, на что целительница тяжело вздохнула. «И вот такую особу отправлять в клетку, а ведь именно это и сделают герои, чтобы не решать проблемы, будучи при этом свято уверенными, что поступают правильно. Да ее же там просто сломают или ожесточат, направив по пути второго Нилбога. Ладно, я уже поняла, что конспирации тебя никто не учил», собравшись с силами, уже нормальным голосом сказала Эми. «Показывай давай, что наворотила. У нас есть где-то часа 3-4, пока сестра не обнаружит мою пропажу». «Ха, хорошо», немного дрогнувшим голосом сказала Тейлор, довольно быстро взяв себя в руки, и повела ее внутрь. Подвал встретил лучшего целителя мира рядами из нескольких десятков неудачных попыток не то скрестить крысу и птицу, не то вывести свой аналог летучих мышей. Были здесь и 3 спящих совы, которые, судя по всему, и стали источниками вдохновения начинающего биотехнаря. На первый взгляд все выглядело не сказать, чтобы опасным, но панацея не понаслышке знала, насколько первый взгляд может быть обманчивым, особенно с ее силой. Так что, засучив воображаемые рукава, Эми подошла к тому, что Тейлор назвала пробойпера, а именно крысе размером с овчарку и большими перепончатыми крыльями, после чего, вздохнув, коснулась ее. Строение костей, мышц, связок и соединительных тканей было не особо интересно. При желании создать такое можно минут за 10 работы, да и проблем в его организме хватало, будто делали в попыхах, или банально набивали руку перед основной работой. Кивнув своим мыслям, Эми коснулась уже следующей крысы. Как и думала дочь семьи Даллан, эксперименты с крысами были домашними и почти что цивильными. По крайней мере в этот раз она не пыталась заигрывать с репродуктивной системой грызунов. Более того, они не являлись разносчиками опасных вирусов и не могли мутировать во что-то жуткое даже случайно. Более того, проходя от одного грызуна-мутанта к другому и считывая их биологию, она отмечала, какой путь проходила Тейлор от абсолютно точно нежизнеспособных творений, что и неделю проживут лишь с трудом, до того, что могло бы посоперничать с выведенными природой в ходе бесчисленной естественной эволюции видами. И это, считай, всего за сутки. Удивительная, можно даже сказать, невероятная скорость для человека, но вполне объяснимая для кипа, обладающего силами панацеи. Оставался только один вопрос без ответа. Почему именно крысы? Если Тейлор не врала, а она не врала во время их свидания, у нее нет сил властелина, а значит пришлось бы тратить кучу времени и сил на поиск материала. Если только у нее нет в ближайшем окружении никого, способного управлять крысами. Технарские костюмы и снаряжение, а теперь еще и знакомый властелин, она точно одиночка. Впрочем, какое панацея до этого дела? Она не сдала свою подругу тогда, сдавать сейчас тем более не имеет смысла. Банально потому, что занимать будет соседнюю камеру. Ну, вроде все, наконец сказала Эми, отстранившись от первой в мире крылатой крысы. Удивительно для биотехнаря, но ничего опасного для города или способного сходу перебить кучу народа в ходе самого тщательного расследования обнаружено не было. Даже не верится. Она уже представляла себе второго Нилбога, создающего армию монстров, а в итоге получила довольно мирного подростка, что просто иногда создает что-то новое. Похоже, как и недавно сама панацея, Тейлор нашла в ее силе возможность творить. Просто творить, без злого умысла или желания уничтожить мир. Жаль только, общественность этого не поймет. После Нилбога и ампутации они увидят лишь возможность причинения вреда людям и начнут кричать про клетку, как будто другие силы не наносят вреда. Были некоторые ошибки, что могли бы стоить твоему питомцу жизни, но я их полностью исправила, начала подводить итог всем произведенным уже ей улучшениям, хотя это не имело особого смысла, ведь они обе обладали одинаковой силой. Немного улучшила систему дыхания и кровообращения, изменила форму хвоста для облегчения планирования и строения лап, чтобы они могли цепляться за стены и потолки, ну и укрепила кости, оставив тем не менее возможность полета. Только в следующий раз постарайся проводить свои биотехнарские эксперименты вне дома. Спасибо, открыто улыбнулась Тейлор, заставив ощутившую короткий укол зависти Эми отвести взгляд в сторону. Тут точно не обошлось без влияния силы на тело. Отогнав непрошенные мысли, дочь семьи Даллан полезла за своим телефоном, после чего с удивлением уставилась на время. По ее ощущениям провела она в подвале полчаса, ну, максимум, минут 40, но точно не почти 2 часа. Вроде и уложилась в поставленные рамки, но придет домой, как обычно, поздно. Без тебя бы я точно так быстро не справилась. Вот только давай без этого, неопределенно махнула рукой Эми, собираясь уже домой. Она и так уделила просьбе подруги куда больше времени и сил, чем думала. А ведь хотела просто посмотреть и убедиться, что там нет ничего опасного, а в итоге сама же и помогала в экспериментах. Ладно, пошла я уже, а то снова. Так и не закончила Эми, не желая показывать хотя бы тень того, что ей самой было интересно. Она так долго занималась исключительно исцелением и так долго слушала нотации Кэрол про то, что все биотехнари без исключения ужасные чудовища, которым только дай повод создать других монстров, что теперь сознаваться в том, что ей самой было любопытно заниматься чем-то новым и интересным, было банально стыдно. «Перекусить точно не хочешь?» – задала весьма-таки провокационный вопрос Тейлор, отчего желудоками предательски заурчал, намекая глупой хозяйке, что пара печенюшек и чашка чая вместо полноценного обеда, хотя, учитывая сколько сейчас времени, то и ужина, это как-то маловато будет. «Ладно, еще на полчаса задержаться можно», – через минуту молчания таки сдалась Эми. Предательство знает его имя, где-то на условной территории империи. Хух! Тяжело выдохнул один из внештатных членов Союза Докеров, Стив Стил, вытирая трудовой пот после разбора завалов, которые устроили эти три дегенерата. Устроили тут, видите ли, между собойчик с применением кейп-сил, а в результате два здания порушили так, что проще снести старые и построить новые. Да, дороже выйдет, как по технике, так и по материалам и рабочим часам, зато крепче и не развалится от малейшего удара. К сожалению, гондоны из властей выделили средства только на ремонт, отбиваясь от мистера Эберта уже набившей всем оскомину фразой «денег нет». По-хорошему стоило бы тому же нацисту с крючьями позволить все доломать, чтобы мэр вынужден был выделить бюджет на строительство новых зданий, но герои в этот раз проявили недюжинные сноровку и усердие, будто за ними сама директор из КП с ножом и вилкой стояла, прикидывая, от кого бы отхватить первый кусочек на обед. В результате кипы протектората изменили свои традиции и прибыли не после боя, как обычно, записать последствия да поспрашивать свидетелей, если таковые еще живы, а прямо во время боя. Анили, каким бы шахидом ни был, умел расставлять приоритеты, а потому предпочел слинять, пока не запахло совсем уж жареным, после чего отстоявший свою территорию волк из лезвий тоже ушел. В результате герои повязали только алебастра, но Стив был уверен, что ненадолго. За все 36 лет его жизни в Брактонби герои сделали прискорбно мало, а потому, по его мнению, зваться столь громким словом не имели права. Но как обычно в таких случаях, пиар-машина властей работала лучше тех, кого она обеспечивает. По крайней мере, Стив был свято уверен, что уже через неделю, максимум две, СКП потеряет алебастра. Снова. Пугающие тенденции к тому, что герои ловили злодеев лишь для того, чтобы те снова и снова сбегали из тюрьмы, в этом городе были доведены до абсурда. «И не говори», — буркнул стоящий рядом действующий член Союза Клайв Джонсон, вытирая трудовой пот висящим на шее полотенцем. Теоретически, на выделенном участке он работал один, но по факту работы было столько, что выполнить ее было невозможно, и это понимали. Поэтому часть работы сваливалась на чернорабочих, получающих черную же зарплату, без налогов и прочей социальщины. Особую пикантность сложившейся ситуации придавал тот факт, что получающий белую зарплату Клайв в молодости был ярым сторонником империи 88. Считал, что таким способом сможет защитить жену и сына от попустительства властей и разгула банд. Помогал бить черных, выбивал азиатов за пределы территории, принадлежащей нацистам, выполнял роль полицая, пока не осознал, что вместо борьбы с преступностью помогает перераспределять сферы влияния банд. С женой окончательно разругался, после чего та, бросив его с сыном, исчезла в неведомых далях. С докерами репутация держится на последнем волоске, а азиаты спят и видят, как бы его прирезать. Впрочем, как и большую половину всей империи, по крайней мере, не бомжует, как Стив и не побирается, как часть его еще более незадачливых товарищей как из докеров, так и из банды. Чернозарплатник Стив же был представителем рода, смешавшего в себе чуть ли не десяток народов с цветом кожи от ирландской белизны до абиссинской мглы, даже фамилию его пращур выбрал в память о сталелитейных мастерских, в которых вкалывал до освобождения. Еще 4 года назад он входил в профсоюз, но получил травму руки и работать как раньше не смог. Нет, саму руку вылечила панацея, но с фантомными болями и периодически возникающими судорогами сделать ничего не смогла, что не помешало страховой снизить выплаты до минимума. «Рука-то здорова, теперь-то ты можешь сказать, что тебе потребовалось спросить наедине», — поинтересовался Клайв. «Мне нужен контакт в империи, такой, что не кинет», — пробормотал Стив. «Где вы пересеклись-то? Я могу попытаться тебя отмазать, но мне нужны подробности и гарантий никаких. Ты не понял, у меня нет неприятностей с восьмерками, в смысле особых, просто есть дело на 20 000, 5 тебе, 15. Стив осекся и уставился на руку Клайва, вцепившуюся в воротник куртки. «Стив, скажи, что мне послышалось, и ты не собираешься заложить этим преступникам долбаную супергероиню? Прикинь, деньги очень нужны, вопрос жизни и смерти». Стив поглядел в глаза собеседника. «Не, если у тебя на примете есть верное дело на 12 кусков, я готов вписаться хоть сейчас», но он развел руками. «У меня 3, блять, возражения и 1 вопрос, и я задам его сначала. Что помешает мне рассказать о нашей беседе цветной части нашего дружного коллектива и пустить тебя поплавать в море с камнем и цепями? Не смеши, Клайв, большая часть коллектива перед моей смертью будет выпытывать все, что я знаю об Азуре, и побежит ее закладывать с поросячьим визгом. А помешает тебе контейнер с ботинками, из-под которого я тебя, бухого придурка, вытолкнул 11 лет назад? Как ты там говорил, что-то про долг жизни, чести я уже плохо помню. Сука ты, Стив». Джонсон выпустил воротник и стал оттирать руку полотенцем. «Ну хорошо, я никому ничего не скажу, но, блять, тебе от самого себя блевать не хочется? Эта гребаная героиня, она закатала толкача, крига, цикаду, толпу человеческих отбросов, она лечила людей в госпитале с панацеей, а ты ее продаешь, как товар, стоящий 20 штук. Клайв, она уже труп, мертвец. Ты же вырос в нашем долбанном городе, герои тут не выживают. Вспомни, сколько их было, и где они теперь? Пузырь, Чечетка, француз, молчуни, они сдохли. Волна сидит в центре богатейского квартала, выходит чисто посюсюкать над младенчиками на камеру и не рыпается на злодеев вообще. Только Барби ломает нормальных уродов, а панацея их лечит. Ты понимаешь, что единственный способ попасть на лечение к панацее для наших – это отсосать кипу и словить пиздюлей от оружейника. Я знаю лично, в лицо одного урода, которого Азура вылечила. Сначала отмудохала, а потом вылечила. Сидит сейчас на хате и ждет, когда ее замочит, чтобы найти нового хозяина. Каждый десятый бомж в доках ее материт, потому что наркота подорожала. Не исчезла, а подорожала. Стив постепенно повышал голос. А главное, что уже все. Была у нас вторая панацея и не будет. Лишнее. Кайзер ее замочит, как Флёр замочил, и открестится точно так же, а я хочу съебать отсюда. Чернорабочий закашлялся. Теперь уже Клайв пятился от наступающего на него Стива, а тот продолжал даже не кричать, а надсадно хрипеть. Ты знаешь, от чего дохнут бомжи, Клайв? Не от кипов, не от банд, даже не от наркоты, они дохнут от простуды и прочей холеры. Я посадил горло и здоровье, пальцы ломит, я не переживу следующую зиму, Клайв. Три, мать их, синих трупа за неделю, и до нее, и после. Сюда может сын верхом на кошке прилететь, и ни хрена не поменяется. Денег не будет, работы не будет, ни хрена не будет. Из наших на улице 3 года смогли прожить только я и Нортон, остальные или сдохли, или сбежали. А мне бежать некуда. Родня или мудаки, или бедняки. А на 15 штук я знаю, где устроиться, понимаешь. Добраться до места, проставиться, там вообще нет снега. Ты представить себе не можешь, как я ненавижу снег, Клайв, истерику прекрати. Докер перестал отступать и скрестил на груди руки. Хрен с ней, с суммой, ты реально думаешь, что я пойду к Кайзеру и скажу: вот тебе Азура, делай с ней, что хочешь. Я не для того резался с каннибалами и ходил в рейды на отморозков марки, чтобы продавать людей бандитам. Азура медик, кретин, подкати к ней и попроси подлечиться, а про империю забудь, такого... Как ты, они кинуты с принципа, ну и деньги не лишние. Не работает больше в больничке твоя Азура. Зассала она связываться с империей. Понимаешь, зассала. К тому же к ней очередь уже на месяцы вперед расписана. Я просто не доживу до лечения. А даже если случится чудо и доживу, то что изменится? Через месяц-другой я снова заболею, а денег на лекарства как не было, так и не будет. Этот город обречен, понимаешь, Клайв? Он, сука, обречен. Помнишь, блять, Дэвида, рослый такой детина, правильный был, не хотел грабить до последнего, и где он теперь? Его нацисты на ремни порезали и собакам своим скормили. А Сэма помнишь, он чтобы дочь прокормить пошел грабить, но его сначала свои кинули, а потом охрана рынка так отмудохала, что костей целых не собрали. Он, блять, через неделю повесился, а дочь теперь на панели работает, шлюхой у тех, кто отца ее и кинул. Этот город ломает всех, а если не ломает, то пережевывает и выплевывает ошметки, оставляя только трупы и опустившихся мразей вроде толкача. Но что это мы все про меня, Клайв? Ты думал, что с тобой, таким принципиальным, сделают, если у Азуры получится серьезно врезать Кайзеру? Ты же тогда от зубов пулю получил, а представляешь, что будет, если по старой памяти сюда наведается мясник? Это мне, по сути, глубоко похрен, кто там главный капо? А тебя сдадут точно так же, как и Макаронников, Гальваната или Подмаркизников. У тебя на семью из 5 человек 2 комнаты и 2 зарплаты, Клайв. А давай не будем про мою семью, прорычал Джонсон. Ну хорошо, опять же про меня. Я-то найду, к кому пойти, хотя бы к Марте Стражински. Она же не из нашей. Клайв, кончай мямлить. Все, кто бухал с тобой, прекрасно знают, что ты до сих пор готов встать под знамена Дождя или Чистоты, и ушел отнюдь не из-за идеологических разногласий. В Бостоне ты бы вылетел пулей, а тут, можно сказать, получше некоторых. А Марта уже полгода как убирается у того типа, который заведует собачьими боями у волка. Ну там собачек покормить, пыль протереть, балдахин отполировать, если ты понимаешь, о чем я. Вот там я сдохну 50 на 50, Клайв скептически хмыкнул, а от тебя-то и требуется выйти на тех персонажей, которые на 20 кусков внимания не обратят, и которым взять всем нам знакомую личность важнее, чем угробить очередного полукровку. И учти, что Лёшка моя, конечно, на отшибе, но срисуют ее по-любому, а так ты получишь не только бабло, но и благодарность нескольких кипов. Там не осталось никого вменяемого после смерти Герда и ухода Чистоты. Волк и его звери, чистые психи, Крик и Кайзер, гребаные торгаши.